7 часов утра поиски жандармов, генерала, всех слуг и соседей еще ни к чему не привели. Собака не вернулась. Маркиз, измученный и постаревший от горя, вошел в дом, который стал пустым для него, хотя там было еще трое детей. «Вы были очень холодны с дочерью», — произнес он, глядя на жену. «Вот все, что от нее осталось», — добавил он, показывая на пяльцы, где виднелся цветок в начатой вышивке. «Еще недавно она была здесь, а сейчас она погибла! Погибла!» И он зарыдал, закрыв лицо руками, застыл в молчании, не в силах более смотреть на эту гостиную, недавно еще являвшую собой пленительную картину семейного счастья. Отблески зари состязались с гаснущими лампами, вокруг догоравших свечей вспыхнули бумажные розетки, все вторило отчаянию отца. «Это надобно уничтожить», — сказал он после минутного молчания, показывая на пяльцы. «Выше сил моих смотреть на то, что связано с воспоминанием о ней». Та страшная рождественская ночь, когда маркиза и его жену постигло несчастье, когда они потеряли старшую дочь, потому что не могли противиться непонятной власти невольного ее похитителя, была как бы предвестием, посланным судьбою. Маркиз был разорен банкротством своего биржевого маклера. Он заложил недвижимое имущество жены, чтобы попытать счастье в какой-то спекуляции и, нажившись на ней, восстановить прежнее благосостояние, но предприятие это разорило его в конец. Он готов был в отчаянии пойти на все и покинул отечество. 6 лет прошло со дня его отъезда. Семья редко получала от него известия, но незадолго до того, как Испания признала независимость южноамериканских республик, он известил о своем возвращении. Итак, в одно прекрасное утро несколько французов-негоциантов, спешивших поскорее вернуться на родину с богатством, приобретенным ценой долгих стараний и опасных путешествий в Мексику или Колумбию, плыли на испанском бриге в нескольких лье от Бордо. Человек, которого больше состарили жизненные тяготы и горе, нежели время, стоял, прислонившись к защитному заслону, и, казалось, не обращал ни малейшего внимания на картину, которая раскинулась перед глазами пассажиров, собравшихся на верхней палубе. Опасности далекого морского пути миновали, и путешественники, привлеченные отличной погодой, поднялись на палубу, чтобы приветствовать родную землю. Почти всем, во что бы то ни стало, хотелось увидеть еще издали маяки, гасконские дома, кордуанскую башню, которые терялись в причудливых очертаниях облаков, белевших на горизонте. Если бы не серебристая бахрома, вившаяся перед бригом, если бы не длинная борозда, быстро таявшая позади него, путешественникам казалось бы, что судно стоит недвижимо посреди океана, так он был безмятежен. Чистое небо было восхитительно. Густая синева небосвода незаметно бледнела, сливаясь с голубоватой водою, и там, где они соединялись, ослепительно, будто звезды, блестела линия горизонта. Солнечные лучи искрились в бесчисленных гранях волн на необозримом водном пространстве, и ширь морская сверкала, пожалуй, ярче небесной тверди. Приятный теплый ветерок надувал паруса на бриге, и эти снежно-белые полотнища, и желтые развивавшиеся флаги, и целый лабиринт снастей четко рисовались в воздухе на лучезарном фоне неба и океана, и лишь тени, отбрасываемые парусами, меняли их оттенки. Чудесный день, попутный ветер, родные берега, спокойное море, шум волн, навевавший сладостную грусть, красивый бриг, одиноко скользивший по океану, словно женщина, торопящаяся на свидание, все это было картиной, преисполненной гармонии. Душа человеческая, воспаряя над плывущим судном, могла объять незыблемое пространство. Удивительно было здесь противопоставление одиночества кипучей жизни, тишины шуму. И никто бы не мог сказать, где начинается жизнь и шум, где небытие и тишина, и человеческий голос не нарушал этих божественных чар. Испанца-капитана и матросов-французов охватил какой-то благоговейный восторг. Все навевало на них воспоминания. В воздухе разлилась истома, лица сияли радостью, минувшие горести были преданы забвению, а волны тихо баюкали людей, словно в дивном сне. Однако старик-пассажир, прислонившийся к защитному заслону, то и дело тревожно поглядывал на горизонт. Во всех чертах его сквозило какое-то недоверие к судьбе, и, казалось, он боялся, что ему еще не скоро удастся вступить на французскую землю. Это был маркиз де Глемон. Счастье не осталось глухо к его мольбам, к его усилиям. 5 лет провел он в поисках, в тяжелых трудах и сделался обладателем крупного состояния. Ему так хотелось вновь увидеть родину и осчастливить семью, что он последовал примеру нескольких французских негациантов из Гаваны и сел с ними на испанский бриг, отправлявшийся в Бордо. Воображение его, утомленное вечным предвидением горя, теперь рисовало ему прекрасные картины минувшего счастья. Он издали заметил бурую полоску земли, и ему уже чудилось, что он видит жену и детей, он уже был дома у своего очага, в ласковом кругу близких. Он представлял себе Моину, она похорошела, выросла, в ней появилось что-то степенное, как у взрослой девушки. Когда эта воображаемая картина словно воплотилась для него в действительность, слезы покатились из глаз его. И чтобы скрыть волнение, он посмотрел на горизонт в сторону противоположную той, где виднелась туманная полоска, возвещавшая землю. «Опять он», — промолвил маркиз, — «так и идет следом за нами». «Что там такое?» — спросил капитан. «Корабль», — вполголоса ответил генерал. «Я еще вчера его приметил», — сказал капитан Гомес. И, значительно посмотрев на генерала, он шепнул ему на ухо: «Он гонится за нами». «Не понимаю, отчего же он до сих пор не настиг нас?» — заметил старый воин. «Ведь он обмачтован получше вашего проклятого святого Фердинанда». «Какие-нибудь помехи, пробоины, может быть». «Он нас догоняет!» — крикнул генерал. «Это колумбийский корсар», — сказал ему на ухо капитан. «Мы находимся еще в 6 ли от земли, а ветер слабеет». «Он не идет, а летит, будто знает, что часа через 2 жертва выскользнет у него из рук. Ну и смельчак». «Это он!» — вскричал капитан. «Да, не зря зовется он Отелло. Недавно он потопил испанский фрегат. А ведь у самого-то пушек 30, не больше. Его одного я и боялся. Я знал, что он крейсирует у Антильских островов». «Ветер крепчает», — продолжал он, помолчав и наблюдая за парусами своего корабля. «Доберемся. Иначе нельзя. Парижанин неумолим». «Он тоже добирается», — ответил маркиз. «Отелло был приблизительно в 3 лье». Хотя экипаж и не слышал, о чем говорил маркиз с капитаном Гомесом, появление парусника привлекло всеобщее внимание. Почти все матросы и пассажиры подошли к тому месту, где стояли собеседники. Большинство приняло бриг за коммерческое судно, и все с любопытством смотрели, как он приближается. Но вдруг какой-то матрос крикнул на своем образном языке: «Святой Иаков! Всем нам крышка! Это сам парижанин!» При этом грозном имени ужас охватил бриг. Смятение воцарилось неописуемое. По приказу капитана матросы мгновенно принялись за дело. Под угрозой опасности, стремясь во что бы то ни стало достигнуть берега, Гомес распорядился поднять на корабле все высокие и низкие лисели, чтобы ветер надувал поверхность всех парусов, натянутых на реях. С огромным трудом удалось произвести этот маневр. Разумеется, не хватало того поразительного единства в действиях, которые так восхищает на военном судне. Отелло летел словно ласточка. Паруса его были установлены по ветру, но казалось, что прошел он все же немного, и несчастные путешественники почувствовали сладостную надежду. Но в то мгновение, когда после неслыханных усилий святой Фердинанд ускорил ход, благодаря искусным маневрам, в которых принимал участие сам Гомес, показывая всем, как надо действовать и давая указания, рулевой, конечно, не без умысла, сделал неправильный поворот и поставил бриг бортом против ветра. Под ударами бокового ветра паруса так сильно заполоскались, что отняли у судна ветер. Лисельстприты сломались, и корабль отказал. Капитан был взбешен, стал белее паруса. Одним прыжком бросился он к рулевому и занес над ним кинжал с такой яростью, что промахнулся, но все же столкнул матроса в море. Затем он схватил руль и попытался возместить урон, нанесенный его испытанному, бывалому судну. Слезы отчаяния стояли в глазах его, ибо предательство, угрожающее плодам наших трудов, причиняет нам более глубокое горе, нежели неминуемая смерть. Но чем больше сыпал капитан проклятиями, тем хуже двигалось дело. Он сам выстрелил из сигнальной пушки, надеясь, что выстрел услышат на берегу. В тот же миг корсарское судно, которое приближалось с неимоверной быстротой, ответило выстрелом из пушки, и ядро не долетело до святого Фердинанда лишь туазов на 10. «Черт возьми!» — крикнул генерал. «Ловкий прицел! И пушки у них особенные!» «Ну, раз он заговорил с вами, значит, помалкивайте», — заметил какой-то матрос. «Парижанину нечего бояться и английского корабля». «Все кончено», — безнадежно воскликнул капитан, наводя подзорную трубу на берег. Мы еще дальше от Франции, чем я предполагал.